Возвращение в Рим. Наконец, пришло время вернуться в Рим. Возможно, именно тогда он по пути завернул в Болонью, где его пригласил к обеду один из ветеранов армии Антония. Точная дата этого события неизвестна, но, впрочем, она для нас не так уж и важна. Гораздо интереснее, что рассказ об этой встрече проливает свет на некоторые особенности характера нашего героя. Итак, он обедал у воина-ветерана, и разговор за трапезой зашел о цельнолитой золотой статуе, которую Антоний захватил у парфян. Цезарь поинтересовался, правда ли, что первый, кто дотронулся до статуи, немедленно ослеп и потерял способность двигаться, а вскоре затем умер. На что сотрапезник отвечал, что в данный момент он, Цезарь, угощается обедом благодаря одной из ног статуи, потому что хозяин дома был первым, кто сумел поживиться от сокровища, и все его нынешнее благоденствие достигнуто за счет этой славной добычи. Примечание. Плиний Старший. Естественная история. Конец примечания. В этой бытовой сценке бесследно исчезает победитель при акциуме, герой, почти божество. И остается обыкновенный, пожалуй, даже чересчур легковерный человек, каким в глубине души продолжал оставаться Цезарь. В начале лета толпы римлян, возглавляемые магистратами, с помпой прошествовали к Капинским воротам, откуда ожидалось прибытие Цезаря Октавиана. Там и разыгралась незначительная, но любопытная сценка, которая дает нам представление о настроениях царивших среди горожан. Из толпы, явившейся с поздравлениями, выделился человек, который преподнес ему говорящего ворона, обученного произносить «Приветствую тебя, Цезарь! Император-победитель». Весьма приятно удивленный Цезарь купил умную птицу за 20 тысяч сестерциев. Но тут показался еще один птицелов, которому ничего не перепало, и рассказал Цезарю, что у хозяина птицы есть еще один ворон, в точности похожий на первого. Цезарь приказал принести его. Ворона доставили, и все услышали, как птица повторила слова, которым ее обучили. «Приветствую тебя, Антоний, император-победитель!» Цезарь ничем не проявил своего недовольства и просто велел обоим птицеловам поделить полученные деньги поровну. Примечание. Макробий. Сатурналии. Конец примечаний. Рим хотел мира, и если бы победил Антоний, он наверняка встретил бы его не менее восторженно, нежели встречал Цезаря. Тот это прекрасно понимал и видел свою задачу в том, чтобы произвести на жителей города незабываемое впечатление. Для того и был организован трехдневный триумф, развернувшийся в настоящее представление. За годы, миновавшие после смерти Юлия Цезаря, перед глазами римлян прошел не один триумфатор, но торжества, устроенные Цезарем Октавианом 13, 14 и 15 августа 29 года, приобретали совершенно особые значения, ибо знаменовали собой окончание войн. Действительно, Рим почти на 100 лет забыл о гражданских войнах, хотя, как мы убедимся позже, продолжал вести войны внешнего характера. Примечание. До конца правления Нерона, то есть до 68 года нашей эры. Конец примечания. Нелегко сегодня представить себе, как по улицам Рима, скромные размеры которого отнюдь не соответствовали носимому им гордому имени, двигались бесконечные процессии людей и животных. За трубачами и флейтистами катились повозки, доверху нагруженные захваченным у врага добром. Самую богатую добычу несли на носилках, а рядом шагали воины, державшие в руках укрепленные на высоких шестах щиты, на которых перечислялось количество трофеев, число взятых в плен солдат, название покоренных городов и стран. Другие несли большие полотнища с изображением эпизодов самых крупных сражений и картин с видами самых больших городов, а то и их объемные макеты. Следом тащили статуи с грустными лицами, изображавшие божества рек, протекающих в побежденных землях. Дальше шли флейтисты. За ними вели белого жертвенного быка, за быком шествовали жрецы, За жрецами снова несли трофеи. Замыкали процессию цари покоренных народов, вместе с которыми шагали и члены их семей, а уж потом вели простых пленников, закованных в цепи. Шествие продолжалось 3 дня кряду, и каждый день глазам восторженных зрителей, тесно сгрудившихся с обеих сторон дороги, представало что-нибудь новое. В толпе выделялись белые тоги римских граждан, а в воздухе, оглашаемым победным гласом труп и флейт, стонами пленников, солдатскими шутками, криками продавцов воды и жареной колбасы, зычными командами ликторов, расчищавших путь кортежу, ржанием лошадей и цокотом подбитых гвоздями подошв. Стоял гул, от которого возбужденные зрелищем обыватели приходили в еще большее неистовство. Над головами людей плыла тяжелая волна запахов. Удушливую вонь человеческих испарений и лошадиного пота перебивал и не мог перебить аромат благовоний, курившихся на бесчисленных жертвенниках, вынесенных к дверях храмов, распахнутых ради праздника и изукрашенных гирляндами цветов. В первый день Цезарь представил народу свои победы над жителями Паннонии и Далмации. Не важно, что одержал эти победы не он сам, важно, что слава за них досталась ему. Во второй день праздновали победу в битве при Акциуме, которой он также почти не приложил рук. Его личное участие в покорении Египта, которому посвятили 3-й день триумфа, было более существенным, и пышность торжеств в этот день превзошла все виденное ранее. Поражало не только богатство добычи, захваченной в Египте. Огромное впечатление произвело на толпу, пронесенное над городом, изображение Клеопатры. Египетская царица сделала все, чтобы избежать этого позора, но он настиг ее и после смерти. Большинство римлян никогда в жизни не видели Клеопатры, и теперь с недоумением взирали на портрет царицы, увенчанной всеми знаками фараоновской власти. Тут же шли и дети Клеопатры и Антония, близнецы, мальчик и девочка. Мальчика звали Александром, девочку — Клеопатрой. Но родители дали им и вторые имена. Сына они нарекли Гелиосом, что значит «солнце», а дочь — Селеной, что значит «луна». Им едва исполнилось по 10 лет, а пораженные жители Рима в тот пылающий августовским зноем день наблюдали двойное затмение и солнца, и луны. Примечание. О праздновании триумфа смотри Дион Кассий. Конец примечания. Лишь на 3-й день народу явился сам триумфатор, предшествующий ликторами. Он восседал в колеснице, украшенной по бокам барельефами из слоновой кости. Поверх туники, расшитой пальмами, на нем была надета вышитая тога. Голову венчало пышное сооружение из лавровых листьев, собранных в саду его загородные виллы. В руках он держал скипетр с фигурой орла. За его спиной стоял раб, поддерживая над его головой золотой венец. Раб нашептывал триумфатору, что он не должен забывать, что он всего лишь человек, что вечером, когда торжество закончится, ему придется вспомнить, что он вовсе не Юпитер, хоть и играет его роль. Но слышал ли Цезарь эти слова? Колесницу тянули вперед 2 белые лошади. На правой сидел верхом сын Октавии Марцелл, на левой сын Ливии Тиберий. Оба юноши, почти ровесники, считались родственниками, ибо принадлежали к фамилии Цезаря. За колесницей триумфатора пешком шли сенаторы и магистраты, что являлось отступлением от традиции, поскольку обычно сенаторы возглавляли шествие. Изменения в порядок процессии внес сам Цезарь, во что бы то ни стало стремившийся подчеркнуть главенствующее положение руководителя государства, а также пожелавший, чтобы представители республиканских институтов оказались между ним и замыкавшими шествие победоносными легионами, которые вели увенчанные лаврами командиры. Вместе с жителями Рима за торжественным зрелищем триумфа пристально наблюдали летописцы. Но ни те, ни другие не догадались взглянуть на официальную трибуну, где сидели Ливия и Октавия. и по лицам обеих женщин попытаться понять, какие чувства ими владели. Неужели при виде колесницы триумфатора Ливию не охватил горделивый восторг от осознания того, что она жена Цезаря? Или она больше мать, чем супруга, ревниво сравнивала, кто выглядит лучше, ее сын или Марцелл? А Октавия? На кого глядела она, не отводя глаз? На двух юных всадников или на портрет Клеопатры? Она, конечно, никогда не встречалась в жизни с женщиной, на руках у которой скончался ее муж. И какие мысли бродили в ее голове, когда перед ней проходили двое из троих рожденных этой женщиной ее мужу детей, униженные, но живые.